Молодой парень в белой толстовке заказывал у буфетной стойки пирожные. Его девушка прокричала ему, чтобы взял еще зеленый чай с жасмином. У входа за столиком расположились парни Каримова в черных плащах. Они не спеша подтягивали кофе, даже не взглянув в мою сторону. Шофер Каримова сидел за спиной у шефа за отдельным столиком. Еще двое серьезных парней в спортивных костюмах занимали столик в центре. Кроме чая, на их столиках стояли две тарелки с салатами, хлеб, тарелка с пиццей, половину которой они уже съели. Обычные посетители. Приметив все это за мгновение, я прошла и села за столик Каримова, спиной чувствуя, как напряглись парни в плащах. «Тут занято, молодой человек», — вежливо сказал Каримов, взглянув на меня выразительными карими глазами. «Пересядьте, пожалуйста, за свободный столик». Шофер Каримова обернулся и с интересом посмотрел на меня. Легко ли будет вправить наглому молокососу мозги, если начнет бузить? «Мне здесь нравится», — сказала я нагло и добавила. «К тому же, Гамзат Ильхомович, разве вам уже не нужен проект торгового центра?» Мой голос в сочетании с нарядом парня произвели на него впечатление. Глаза Каримова удивленно расширились. «Шеф, у вас проблемы?» — спросил негромко шофер из-за соседнего столика. «Этот крысеныш вас достает?» На лице шофера обозначилось выражение чрезвычайной свирепости, адресованное мне. «Нет, спасибо, Вася, все нормально», — бросил ему Каримов. Потерев указательным пальцем, расплющенный в какой-то давней драке нос, шофер отвернулся. «Деньги с собой?» — спросила я Каримова, стянув из его тарелки печенье. «Да, со мной. А проект с вами?» — в свою очередь спросил Каримов. «Покажите деньги и узнаете», — предложила я. Каримов изучал меня с минуту немигающим взглядом. Потом кивнул на кейс на соседнем стуле. «Они там. Я хочу их увидеть. Откройте и загляните осторожно, чтобы не привлекать внимания», — велел Каримов, не спуская с меня глаз. Я подвинула к себе кейс, приоткрыла, держа под углом, и заглянула внутрь. Пространство внутри было заполнено пачками 100-долларовых ассигнаций. Я взяла пачку, просмотрела купюры. Вроде бы в порядке. Полезла глубже. Но в этот момент Каримов резким движением придавил кейс, зажимая мою руку. «Все, хватит! Насмотрелись! Теперь я хочу взглянуть на проект. Где диск?» Я убрала руку из кейса. Каримов поставил на столик ноутбук, поднял экран и вопросительно посмотрел на меня. «Ну, я жду!» «Он в сумке», — сказала я, указывая глазами на спортивную сумку у своих ног. «Но прежде чем я его вам отдам, пообещайте, что не будете преследовать Феофанова». «Обещаю, что не буду. Давайте диск», — нетерпеливо сказал Каримов. «Гамзат Ильхомович, можно мне еще раз посмотреть деньги?» — попросила я. «Что-то на душе как-то неспокойно. Чувствую, что хотите меня обмануть». «Ну все, хватит». Каримов с гневом кивнул своим парням. «Не двигайтесь, кто бы вы ни были, иначе получите серьезные травмы». Парни в плащах встали у меня за спиной, как часовые. Сидевший за соседним столиком шофер Каримова жестоко улыбнулся и подмигнул мне. Мрачный, сосредоточенный Каримов, наклонившись, взял мою сумку, поставил себе на колени, потянул за язычок молнии и выругался, когда замок намертво заклинило. Он безуспешно подергал его, затем протиснул в сумку руку. «Я что-то не чувствую диска», — поджав губы, сказал он, пошерудив в ее недрах. «В самом деле», — сказала я, сдерживая улыбку. Каримов пощупал дно другой рукой, покопался еще и, наконец, вытащил диск. «Молись, чтобы тут было то, что мне нужно», — посоветовал он, вставляя диск в дисковод своего ноутбука. Потянулись томительные мгновения, пока открывался диск, пока Каримов изучал информацию. Оторвавшись от монитора, он облегченно улыбнулся. «Все в порядке. Дальше, по моему плану, я должна была выйти из кафе с деньгами, что послужило бы сигналом на штурм команде Никиты Селиванова. Если же меня будут задерживать, то придется начинать штурм самой. Так, теперь я хочу узнать, где скрывается Феофанов?» — спросил Каримов, извлекая из пачки Мальборо сигарету. «Скажете сразу? Или отвезти к нам в гости?» «Я не знаю, где он», — ответил я. «Мне сказали передать сумку и забрать деньги. Я просто курьер». «Значит, не желаем говорить», — протянул Каримов и посмотрел на своих подручных. «Ребята, берите это дерьмо», — он указал на меня, — «и тащите в машину». С двух сторон меня грубо схватили подмышки. Настало время действовать. Повиснув на руках нападавших, я левой ногой легнула по столу, переворачивая его. Каримов попытался схватить падающий компьютер, но не сумел и сам опрокинулся вместе со стулом. «Что вы делаете?» — закричала буфетчица. Правой ногой я сломала ногу Верзили, державшему меня справа, и, рывком высвободив руку, врезала ему же коленом в лицо, отбросив Верзилу в сторону. Затем, выхватив метательный нож, вонзила его в плечо второму Верзили, ударила его коленом в пах, завернула за спину руку и спереди ударила ребром ладони по горлу. Шофер Каримова вскочил из-за стола. Его рука скользнула под куртку. Я выхватила ножи, спрятанные на запястьях. Прежде чем шофер успел навести на меня пистолет, я пронзила его плечо ножом. Второй нож, брошенный мной, вонзился ему в колено. Поврежденная рука отключилась, и пистолет выпал из пальцев на стол. Одним прыжком я очутилась перед ошалевшим шофером, провела прямой удар в голову, и водитель свалился на пол, как подкошенный, так и не успев схватить пистолет здоровой рукой. Бой длился 6 секунд. Каримов на карачках полз по полу к выходу, сжимая остатки ноутбука. Я рванулась к пришедшему в себя охраннику, который получил от меня колено в нос. У того по лицу обильно текла кровь. Глаза с ненавистью глядели на меня. Сбоку пробежали к выходу 2 парней в спортивных костюмах. Один оттолкнул в сторону Каримова, так что тот растянулся на полу. Парень и девушка испуганно жались в углу, а буфетчица набирала телефон милиции у себя за стойкой. Я, как в замедленном кино, двигалась к бандиту, улавливая каждое движение вокруг себя. Сзади, за витриной кафе, парни Никиты налетели на бандита, дежурившего у Мерседеса Каримова. От черного хода послышался быстрый топот ног. Обнажив в дьявольской ухмылке осколки зубов, бандит на моих глазах вытащил из-за пазухи гранату и выдернул пальцем чеку. «Не подходи, сука, взорву!» — заорал он истошно. «Дай мне уйти!» Мои уши уловили щелчок предохранителя пистолета. Я мгновенно упала на колени и перевернулась на бок, выхватывая последний метательный нож из-за пояса. За спиной громыхнул выстрел, потом другой. Пули просвистели совсем рядом. Одна из них задела буфетчицу. Зажимая рану в простреленной руке, женщина ринулась к подсобке. Бандит с гранатой схватил буфетчицу и подтянул к себе, завывая от боли в раненой руке. В эту же секунду в помещение ворвалась милиция. «Оставаться на местах! Бросайте оружие!» — заревел Никита, вламываясь через дверь черного хода из подсобки с пистолетом наготове. За ним влетели трое собровцев в масках при полной выкладке. «Я взорву ее!» — заорал бандит, разворачивая визжащую женщину лицом к Никите и поднимая выше руку с гранатой. Оценив ситуацию, я прыгнула вперед, ожидая выстрела в спину, перехватила руку бандита с гранатой, а метательный нож вонзила ему в крестец, что вызвало мгновенный паралич. «Никому не стрелять!» — предостерегающе крикнул Никита на всякий случай. Я мягко опустила хрипящего бандита на пол, не давая сработать гранате. Раненая женщина, высвободившись, кинулась, рыдая, на грудь Никите. Я растерянно оглянулась, ища, чем бы перевязать гранату. У входа двое собровцев держали прижатого к полу Каримова. В руке у него был зажат пистолет. Поняв, что на улицу ему не выйти, он решил пристрелить меня в спину, но вовремя появились собровцы. Трое в гражданском с пистолетами в руках стояли рядом с собровцами, пожирая глазами гранату в моей руке. «Ковальчук, чего таращишься? Помоги ему с гранатой!» — крикнул Никита, кивая на меня кому-то из парней в штатском. К входу в кафе подкатила скорая помощь. Вой сирены прошелся по моим нервам, как по натянутым струнам. Ковальчук, лысеющий парень лет по 30, присел рядом со мной и аккуратно отобрал гранату. «Панин, отведи женщину к скорой!» — скомандовал Никита, проходя мимо. Рывком подняв меня с пола, Никита прорычал мне в лицо. «Пойдешь со мной, и без фокусов!» Он достал наручники. У меня в голове мелькнула мысль, а не ошибку ли я сделала, сдавшись Никите? Он вывел меня на улицу. Звякнули ключи от машины. Подтягивая меня к своей 99-й, Никита вставил ключи в замок. «Что, дура, думала, я тебя выпущу?» — прошептал он над моим ухом. «Нет, не думала», — бросила я в ответ. Короткий удар в солнечное сплетение, наручники упали к моим ногам, а Никита, хрипя и хватая ртом воздух, повалился на тротуар. Выдернув из дверцы ключи, я прыгнула в машину, завела двигатель и, переключив скорость, дала по газам. Вслед мне не стреляли, что было очень удивительно. Скорее всего, обалдели от неожиданности. Свернув за угол, я на скорости под сотню километров погнала по проспекту, затем свернула в боковую улочку и, бросив машину, пошла прочь. На следующей улице я поймала машину. Темно-синий Hyundai с тонированными стеклами вылетела мне наперерез и остановилась, едва я подняла руку. «Куда?» — спросил улыбчивый шофер в очках хамелеонов, взглянув через приспущенное дверное стекло. «В центральную библиотеку», — бросила я, глубоко вдыхая ледяной воздух. Сзади приближались звуки милицейских сирен. «Не вопрос», — улыбнулся шофер еще шире. «В библиотеку, так в библиотеку. Садись». Я прыгнула на заднее сиденье, и машина стартовала с места. На приличной скорости мы обошли ЗИЛ, грушенный лесом, обогнали несколько легковушек, подрезали газель. «Не надо так быстро», — попросила я шофера, подумав, что такие гонки, несомненно, привлекут внимание преследователей. «Лучше ехать спокойнее». Впереди показался патрульный автомобиль ДПС. Инспектора зорко вглядывались в проезжающие машины. «Я думал, вы торопитесь в библиотеку. Запыхались, будто бы бежали», — пробормотал шофер, снижая скорость. «Нет, вы ошиблись. Я не запыхалась. Я просто дышала свежим воздухом. Люблю, знаете ли, подышать. Гимнастика такая». Я искоса наблюдала за гаишниками. Мысленно я уже видела, как взлетает полосатый жезл, воздух режет трель свистка. Однако ничего подобного не случилось. Мы незамеченными проехали мимо. «Вы как-то напряжены», — подал голос шофер, глядя на меня в зеркало заднего вида. «Что, у вас что-то случилось? Может, я могу помочь?» «Нет, спасибо, все нормально». Я оглянулась назад, провожая взглядом гаишников. Те тормознули Вишневу 99-ю и проверяли документы у водителя. «Ваше дело рулить. Сейчас подъедем к библиотеке, быстро заберем одного человека и скажу, куда ехать дальше». «Не хотите говорить ваше дело?» — кивнул шофер, сворачивая в арку девятиэтажного дома. Наши глаза встретились в зеркале заднего вида, и между нами словно прошел разряд тока. У меня появилось чувство, что мы знакомы. Какое-то ощущение дежавю. Видно было, что он также обеспокоен. «Тут до библиотеки ближе», — пояснил он. Я, знавшая Тарасов как свои 5 пальцев, напряглась. Шофер или не знал город, что сомнительно, или нагло врал. Я не подала виду, но незаметно сунула руку в карман за электрошокером. Машина резко затормозила. Плавным грациозным движением шофер выхватил из-под куртки пистолет с глушителем и развернулся. Этот маневр я предвидела. Интуиция спасла меня в очередной раз. Уклоняясь от выстрела, я успела перехватить руку с пистолетом, отвела ее вправо, так что пуля прошила стекло. Водитель же успел блокировать мою руку с электрошокером. Голубая искра разряда зависла в сантиметре от его шеи. Следующие 2 пули вошли в сиденье рядом со мной. Напрягая все силы, водитель стремился вырвать у меня свое оружие и отстранить электрошокер. Я ослабила правую руку, сделав вид, что поддаюсь, а затем, используя силу противника, сместила шокер к его руке с пистолетом. Тряхнула нас обоих. Еще во время учебы в Ворошиловке я заметила, что могу хорошо переносить удары током, поэтому считала, что в данный момент это даст мне преимущество. Только и водитель оказался крепким парнем. Он вскрикнул, выронил пистолет, но не потерял боеспособности. Когда я вновь обрела способность видеть после разряда, то едва успела уклониться от кулака, направленного мне в голову. Затем, предотвратив захват, я сама вывернула руку противника и из положения полулежа легнула его ногой в лицо, лишь чудом не свернув шею. Убийца потерял сознание, повис на спинке сиденья. Тяжело дыша, я ухватила бандита за обе руки и перетащила на заднее сиденье. Обыскала одежду, затем тщательно связала руки за спиной брючным ремнем, а ноги непосредственно брюками. В багажнике машины нашлись моток веревки, рулон целлофановой пленки, мешок извести и лопата. Это наводило на неприятные мысли. Человек, которого я вырубила, заранее готовился к моему убийству, незаметно вел меня от кафе «Мальвина», что говорило о высоком уровне его профессионализма. Когда я пошла от брошенной машины пешком, он объехал вокруг и встретил меня на противоположном конце улицы, сделав вид, что желает меня подвести. Если бы я раньше решила перейти дорогу, то он устроил бы банальный наезд со смертельным исходом. С мотком веревки я заглянула на заднее сиденье машины, вгляделась в лицо бандита. По приметам все совпадало. Невзрачная внешность, неопределенный серо-зеленый с голубым цветом глаз, светлые сединой волосы. Передо мной был никто иной, как Лабиш Эдуард Глебович собственной персоной. Наверное, Каримов приказал быть ему снаружи. И если я выйду из кафе, проследить и устранить. Быстро и аккуратно я опутала его веревкой и, оставив на заднем сиденье, заняла место водителя и поехала к библиотеке. Притормозив у входа, я посигналила, потом высунулась в окошко, чтобы Феофанов меня увидел и вышел. Однако мой клиент что-то не торопился это сделать. Я накинула на бессознательного Лабиша плед, который лежал на заднем сиденье, спрятала под спортивную куртку пистолет и, выбравшись из машины, двинулась к входу здания библиотеки. Беглого взгляда хватило на то, чтобы убедиться, что Феофанова в читальном зале нет. В принципе, я видела это из улицы, через окно, но хотела убедиться, что это не бред. Куда он мог деться? Мы же условились, что он будет сидеть здесь. Я бросилась по коридору, заглядывая в двери. Зал периодики, абонемент, отдел патентной литературы. Нет, милиция Феофанова взять не могла, иначе меня тоже бы ждали. Может, он сам пошел сдаваться? Или его похитил кто-нибудь из оставшихся членов группировки? За несколько минут, показавшихся мне вечностью, в голове прокрутились самые ужасные версии произошедшего. Но тут вдруг дверь, к которой я приближалась, открылась, и из нее вышел Феофанов в сопровождении молоденькой библиотекарши. «Значит, вы считаете, что абстракционизм — единственное направление в живописи, которое заслуживает внимания? Несмотря на мерзкую внешность, кое я его одарила, Феофанов продолжал разыгрывать из себя Дон Жуана. «Искусством интересуетесь?» — резко спросила я, и архитектор вздрогнул. «А, это вы!» — он с виноватым видом поправил очки. «Решил вот посмотреть, что в зале искусств и культуры. Мне порекомендовали». Без разговоров я ухватила его за руку и потащила к выходу. «Да я сам могу идти», — возмутился Феофанов, вцепился в вестибюль в решетку гардероба. «Дайте я хотя бы куртку надену». Я позволила ему задержаться, чтобы взять куртку из гардероба. Мы вышли на улицу, сели в машину. «Вы что, ее угнали?» — спросил Феофанов, регулируя положение кресла. «Я взяла ее у владельца с его согласия. Пробормотала я, завела двигатель и добавила. С молчаливого согласия». Феофанов нахмурился, оглянулся, заметил тело, накрытое пледом. Из его рта вырвался сдавленный стон, а глаза полезли на лоб. «Он мертв?» «Нет, конечно». Я откинула плед с лица Лабиша. «Узнаете? Может, видели где?» «Да», — шумно вздохнул Феофанов. «Я узнал его». Я закрыла лицо бандита пледом и обратно повернулась к рулю. Пытался пристрелить меня, сволочь. Но я его и отоварила по полной. Моя рука коснулась рычага переключения скоростей. «Вывезем его в укромное место, расспросим, а потом сдадим в милицию». «Евгения Максимовна, знаете, — начал Феофанов, но тут резкий удар в голову заставил его отключиться. Очухавшийся и каким-то непостижимым образом освободившийся Лабиш атаковал нас обоих с отчаянной стремительностью. На мое горло он успел накинуть веревочную петлю. Мне еле удалось втиснуть под веревку ладонь, прежде чем она окончательно перекрыла дыхательные пути. Лабиш с рычанием упирался коленями в спинку моего сиденья и изо всех сил тянул веревку. Свободной рукой я потянулась к Феофанову, прикорнувшему на приборной панели. Из ссадины на виске у него текла кровь. Мои пальцы дотронулись до дужки очков. Они съехали с лица архитектора и были придавлены его щекой к крышке бардачка. «Ты, сука, вместе со своим дружком порушила мой бизнес!» — донесся сзади свистящий шепот Лабиша. «Подохни!» Я рванулась, ухватилась за дужку очков Феофанова, потянула за нее, извлекая на свет Божий узкое 5-сантиметровое острейшее лезвие, скрытое там. Лабиш рванул за веревку так, что у меня чуть не оторвалась голова. Если он меня не сможет задушить, то свернет шею. Подумала я и ударила лезвием за спину, где по всем расчетам должна была находиться нога Лабиша. Я почувствовала его колено, упирающееся мне в спину через сиденье. Наконец лезвие погрузилось в мягкое. Лабиш вскрикнул. Я изо всех сил резанула по ноге. Теплая кровь брызнула мне на руку. Затем я быстро перерезала веревку, развернулась и ударила Лабиша в шею ребром ладони. Он как раз хорошо открылся, дергая за ручку двери, намереваясь сбежать. Получив нокаутирующий удар, он отключился. Для страховки я врезала ему еще пару раз и, перебравшись на заднее сиденье, сначала связала его как можно крепче, чтобы не получилось, как в первый раз. Потом перевязала жгутом, обнаруженным в аптечке, рану на его ноге. «Что вы с ним хлопочете?» — проворчал Феофанов. Он очнулся и наблюдал за моими действиями. «Вам надо было его вообще сразу пристрелить». «Стрелять рядом со зданием УВД не очень умно. Не находите ли, Виктор Арсентьевич?» — заметила я, накладываю Лабишу повязку. «Вожусь же я с ним по простой причине. Он должен дать признание в милиции. Ведь, судя по его фразе, порушили мой бизнес. Именно он является организатором всей этой преступной шайки мошенников и убийц. У меня были какие-то смутные подозрения, но я не могла собрать все факты воедино». «Организатор же Каримов», — удивленно буркнул Феофанов. «Не понимаю, с чего вы решили». «Да с ваших же слов», — перебила я архитектора. «Помните, вы рассказывали, что Лабиш ничем в фирме не занимается, даже не числится в ней по документам и, тем не менее, считается замом генерального по общим вопросам? Зачем Каримову держать такого человека? Ответ тут напрашивается один. Либо Лабиша поставил реальный хозяин фирмы, либо Лабиш сам является хозяином фирмы. В милиции разберутся, что к чему». Я перебралась на переднее сиденье, развернула машину так, чтобы она стояла передом к зданию УВД. Потом, выгнав на улицу Феофанова, передвинулась на пассажирское сиденье, а на водительское сиденье перетащила Лабиша. Процедура, надо сказать, непростая. С меня 7 потов сошло. Я завела машину, поставила ногу Лабиша на педаль газа, его ладони просунула в просветы рулевого колеса, наклонила все тело бандита вперед, чтобы держал руль, бросила на колени пистолет. Выбравшись из салона, я с улицы переключила скорость и захлопнула дверцу, когда Хендай тронулась с места. «Что вы задумали?» — испуганно спросил Феофанов. «Пусть сам себя доставит в руки Фемиды», — бросила я. «Надо сваливать отсюда, пока нас не заметили». В глаза мне бросилась кровоточащая ссадина клиента. «Такое заметят и прохожие. Утритесь, у вас кровь. Я бросила Феофанову носовой платок. На виске зажмите и держите. Мы быстрым шагом пошли по тротуару вправо от библиотеки, параллельно наблюдая за Хендай, медленно ползущий к крыльцу УВД. Вот она подпрыгнула на бордюре, вильнула в бок. Столпившиеся на крыльце милиционеры с удивлением уставились на странную машину. Под их изумленными взорами Хендай, не останавливаясь, протаранила крутой сине-серебристый джип. Заскрежетало мнущееся железо. Зазвенели битые стекла. Загудел надрывно клаксон Хендай. Прохожие на улице стали оборачиваться, стараясь понять, что там происходит. «Шире шаг!» — тихо скомандовала я Феофанову. Из окна на четвертом этаже УВД высунулся какой-то мужик в штатском и истошно заорал. «Что ж ты делаешь, гад? Я сейчас выйду, и ты у меня кровью умоешься!» К Хёндай с заглохшим двигателем ринулись все, кто находился на крыльце УВД. Машину окружили. «У него оружие!» — крикнул кто-то пронзительно. Дальнейшее было скрыто от наших глаз, так как мы повернули за угол. По дороге медленно ползла маршрутка, конечной точкой которой был речпорт. «Куда мы едем?» — спросил негромко Феофанов уже в маршрутке. «К вашему приятелю домой», — коротко пояснила я, «в подъезде дома которого на вас напали хулиганы». «Но его ведь нет дома. Он как раз должен был уехать к родственникам», — зашептал мне Феофанов, косясь на пассажиров. «Вот и хорошо», — буркнула я. «У меня не было желания все ему разжевывать прилюдно». Я объяснила ситуацию, лишь когда мы вышли на остановке. «Виктор Арсентьевич, теперь вы официально мертвы, и не стоит показываться на глаза своим знакомым. Постарайтесь ни с кем не здороваться. Помните, что вы в гриме и совершенно другой человек. Снимать квартиру сейчас опасно. Мы опять будем привлекать внимание к себе. А так мы тихо заходим в квартиру вашего приятеля, живем в ней пару дней, пока я улажу оставшиеся дела». «А Лабиш? Он видел меня в машине!» — воскликнул Феофанов. И мне пришлось столкнуть его локтем. «Да тише вы!» Я незаметно посмотрела по сторонам. «Лабиш видел вас несколько секунд, когда вы сели в машину. Да и то вы были в гриме. Он смотрел сбоку, под углом. Меня он опознал, потому что я с ним разговаривала практически лицом к лицу. Настоящего профессионала в такой ситуации никакой грим не обманет». «Это они», — прошептал мне с ненавистью Феофанов, указывая на троих парней лет по 18, тусующихся у ограды детского сада. «Кто они?» — не поняла я, рассматривая обычных с виду обалдуев. Те разливали по пластиковым стаканам водку, говорили о чем-то, смеялись. «Они тогда хотели меня убить», — процедил Феофанов сквозь зубы. «Они отняли ноутбук». «Вот видите», — улыбнулась я в ответ. «Моя догадка подтверждается. Обычная шпана. Но если бы они вас тогда не встретили, не случилось бы ничего, что произошло. Вы бы спокойно продолжали проектировать свои дома, которые бы потом разваливались». «Нет, я их проектировал неспокойно», — зло сказал Феофанов, глядя мне в глаза. «Особенно, когда разрушился дворец культуры. Я сказал себе, все, хватит. В любом случае, я не стал бы продолжать это. Ведь на карту были поставлены человеческие жизни. Я не убийца. У меня даже были мысли уволиться и обратиться в газеты». «Хорошие мысли», — кивнул я. «Мы, то есть я, обращусь в прессу от вашего имени. Скажу, что перед смертью вы передали мне материалы, раскрывающие деятельность банды мошенников. Они узнают всю правду, и тогда это дело невозможно будет замять. «Отлично», — согласился Феофанов. «А что делать с ними?» Он указал на гогочущих у садика парней. «Надо сдать их в милицию». «Давайте я позабочусь об этом позже», — пообещала я. «Сейчас у нас есть более злободневные проблемы. Вас надо вывести за границу. Поживете там, по крайней мере, до суда». Мы пошли дальше, не тронув обидчиков архитектора. Не знавшие о своем везении, парни разлили оставшуюся водку по стаканчикам, а бутылку с хохотом разбили. «Подонки!» — проворчал Феофанов.